По группам, главным подгруппам, сверху вниз радиусы атомов увеличиваются, так как возрастает число заполненных электронами энергетических уровней. Вот для одной подгруппы мышьяк-сульма-висмут представлены данные радиусы.